Глава 16. Молния с тихим, но злым треском протянулась от моей руки в грудь инквизитора, подпалив тому всю форму и бороду. Мужик отчаянно завопил и принялся сбивать с себя пламя. «Движемся к тому разлому!» — проорала я, стараясь перекричать звуки сражения. Мои рабы-маги лихо противостояли магам Инквизиции. Те действовали слаженно и бесстрашно, словно у них где-то был тумблер на отключение чувства самосохранения. Передо мной стояла цель — откинуть врагов к дальней стене и нырнуть в проход, сделанный Говардом, моим магом земли. А там, за территорией храма, нас ждала группа поддержки — Биг Бо и кареты с конями. Освобожденные рабы жались друг к другу, но та часть, что успела пройти очищающее пламя, взирала на все без единой тени эмоции. Глаза их были пусты и безжизненны. Удручающее зрелище. Но я не могла их бросить тут, особенно подростков. Поэтому иду до самого конца, до победного. На меня кинулись сразу два стража. Один метнул фаербол, другой хлестко ударил водной плетью. Обе мои ладони покрывала сеточка из мелких молний, как перчатки, поэтому я бесстрашно отмахнулась от фаера и схватила водный кнут, испаряя жидкость, что с тихим шипением превратилась в пар. «А ну-ка, идите-ка сюда!» С азартом воскликнула я и первая прыгнула навстречу магам-церковникам. Серебром сверкнула сталь клинка, и начался смертельный танец. Я в который раз мысленно поблагодарила Большого Бо за уроки и его настойчивость в делах, касающихся моей боевой подготовки. Мечи со звоном столкнулись, коротким обманным движением я отшагнула вправо и срезала часть кожи с лица противника. Маг-зомби даже не поморщился, а капли крови обильно потекли по подбородку вниз. Я внутренне вздрогнула. Все же вот так, по-настоящему, а не на тренировке, сражаться мне еще не приходилось. Но, тем не менее, двигаться не перестала. Ведь на меня насел еще один храмовник. Первый слева, второй справа. Оба практически одновременно сделали выпады, целясь в корпус ниже талии. Я увернулась от одного, но пропустила удар от другого. Его клинок вспорол ткань рубахи, и я зашипела от боли. Но танцевать не прекратила. На адреналине рана показалась не такой колючей и опасной. Сама же успела провернуть кисть и глубоко задеть плечо второго церковника. Одним слитным движением прыгнула спиной назад, выпустив две длинные мощные молнии в противников. Мана потекла по каналам и щедрой рекой выплеснулась наружу, поджаривая инквизиторских магов. «Кэп, сзади!» — крикнул кто-то, и я, оторвав взор от горящих противников, резко обернулась. Вовремя. Успела подставить меч и отбить летящий в меня короткий кинжал. А вот и крыса, и епископ Ванар, собственной трусливой персоной, вышел-таки из-за спин своих цепных псов и из-под тишка попробовал меня убить. Хищно оскалившись, одним слитным движением я вытянула свой короткий нож и с разворота кинула в священника. Все это происходило очень быстро, доли секунды, и он не успел спрятаться, лишь отклониться, но все равно острый клинок впился ему под ключицу. Святой отец взвизгнул от боли и, выпучив глаза, бросился прочь от меня. У меня были планы не трогать святош, уйти тихо и незаметно, но Ванар оказался тем еще гадом и, прикрываясь детьми, попытался выторговать для себя выгодные условия. А когда я сказала, что на меня не действуют подобные угрозы, показательно попытался убить одного из подростков. И у него это непременно получилось бы, слегка бы не Айрис, змеей, метнувшейся с потолка прямо в стан врагов. Тут-то и началось это сражение. И теперь никто не уйдет отсюда живым. Либо мы, либо они. «Ваше высочество!» Передо мной вырос Говард. Лицо парня было в крови. Толстая жилка билась у него на лбу и шее. «Я сотворю землетрясение. У вас будет пара минут и шанс выбраться отсюда. Кристина поможет мне». «А вы?» Нахмурилась я. «За нас не переживайте, ваше высочество. Для меня было честью служить вам. Уводите людей». Парень, не дожидаясь ответа, разбежался и прыгнул далеко вперед, прямо в стан врагов. После чего замер и, широко расставив ноги, призвал свою силу. А я, стараясь не задохнуться от сдавившей горло боли, крикнула: «Ведите всех к пролому! Быстрее!» Пол под ногами церковников пошатнулся, впрочем, и под нашими тоже. Мои подопечные все прекрасно поняли. Кристина, кивнув мне, вскинула руки, и было видно, что она на грани своих возможностей, но делает все от нее зависящее, безропотно и ожесточенно. Секунда, и от ее рук потянуло жаром, а затем между двумя противоборствующими сторонами, отгораживая инквизиторов и мою команду со спасенными людьми, воздвиглась мощная огненная стена. И да, на той стороне остались некоторые пленники, но я ничем не могла им помочь. В груди застыл комок отчаяния и бессилия. «Ваше высочество!» Меня дернули за руку, и я на автомате сделала шаг, затем второй, и, стирая злые слезы, все же рванула к разлому, оставляя позади Кристину и Говарда, моих людей. Сердце рвало на части, дышало через раз, а позади тряхнуло так, что с потолка посыпались камушки. «Быстрее!» — кричала я, забегая в разлом последний, размахивая мечом направо и налево, отбиваясь от оставшихся на нашей половине магов-зомби и боевых священников. Мы бежали по пустынным коридорам. Впереди сильные колдуны, расчищавшие путь от единичных врагов, посмевших заступить нам дорогу. Замыкали я и Райя. «Ваше высочество!» — воскликнула магиня воздуха, заметив, как я отстала. «Беги, пригляди за детьми, спасайтесь! А я не могу бросить Говарда и Кристину! Бигбо ждет сразу за воротами, но вполне может статься, он уже внутри церковной территории. Вам осталось добежать до него, и все будет хорошо!» «Я не оставлю вас, ваше высочество!» «Оставишь, так нужно! Но если вы не вернетесь, мы пропадем без вас!» Закричала девушка. И столько отчаяния было в ее голосе. «Время уходит», — махнула рукой я. «Поспеши». Заметив, как упрямо Рая вскинула подбородок, я добавила жесткости в голос. «Это приказ!»